ни единым словом не отзывался на его насмешки. Уже наверху, когда они выходили из подземки, мальчик вдруг пустился рысью и скоро оказался далеко впереди Боргхаузена. Последний был вынужден изо всех сил спешить за ним. Он не хотел, чтобы оба мальчика успели переговорить. Он был не вполне уверен, на чью сторону станет Куно Дитер, на сторону отца или этого паршивого щенка. Оказалось, что они действительно уже стоят рядом, около одного из домов на Ансбахерштрассе. Незнакомый подросток горячо в чем-то убеждал Куно Дитера, а тот слушал его, опустив голову. Когда Боргхаузен подошел к ним, подросток отступил на 10 шагов, предоставив им объясняться с глазу на глаз. «Ты что, собственно говоря, воображаешь, Куно Дитер?» раздраженно начал Боргхаузен. «Вечно ты мне каких-то бессовестных мальчишек подсовываешь. Ничего еще не сделал, а уже сразу деньги ему выкладывай. За даром никто ничего не делает, отец», невозмутимо отозвался Куно Дитер. «Сам отлично понимаешь. Я тоже хочу знать, что я на этом деле заработаю. Я на проезд потратился». «Ну, заладили, у всех проезд. Получше-то ничего не придумаете». «Нет, Куно Дитер, сначала ты изволь отцу подробно объяснить, что тут такое на Ансбахер. А тогда увидишь, сколько тебе отец даст. Он вовсе не такой твой отец. Только не нажимай. Твой отец терпеть не может, когда нажимают». «Нет, отец», — снова возразил Куно Дитер. «Я боюсь, что ты потом ничего не дашь. То есть денег, конечно. По морде это ты, конечно, дашь. А сам какие деньги уже хватанул на этом деле? Еще хватанешь, я же вижу. А из-за тебя тут целый день торчи не жравши. Ну, так я и хочу свои денежки получить. Я так считаю. Марок 50». «50 марок!» Боргхаузен чуть не задохся от такого нахальства. «Сейчас я скажу, сколько я тебе дам. 5 марок я тебе дам. Те самые 5 марок, которые с меня хотел содрать этот твой балбес. И еще благодарить изволь. Я не такой, но...» «Нет, отец». И Куно Дитер упрямо посмотрел на отца своими голубыми глазами. «Ты, черти, сколько заработаешь на этом деле! А я всю работу за тебя проверни. Потом 5 марок в зубы, и все. Тогда я просто-напросто тебе ничего не скажу». «А что ты мне можешь сказать особенного?» насмешливо спросил Боргхаузен. «Что этот Клуге там в доме сидит, так это я и без тебя знаю, и все остальное я без тебя узнаю. Нет, уматывайся домой, и пусть мать тебе поесть даст. Воображают, что нашли дурака. Подумаешь, герои». «Так я, значит, сейчас пойду туда», решительно заявил Куно Дитер. «И скажу Клуге, что ты следишь за ним. Я тебе это дельце сорву, отец». «Сопляк проклятый!» — крикнул Боргхаузен и замахнулся. Но сын уже убежал в ворота дома. Боргхаузен побежал за ним через двор и у лестницы флигеля наконец настиг его. Он швырнул сына наземь и начал бить его, хотя тот и брыкался. Все происходило примерно так, как он рисовал себе перед тем, лежа на диване. Только Куно Дитер не кричал, а яростно защищался. И это еще больше распалило Боргхаузена. Он нарочно стал бить мальчика по лицу и пинать ногами в живот. «Я тебе, сволочь этакая, покажу!» — хрипел он. Глаза ему застилал багровый туман. Вдруг он почувствовал, что кто-то сзади схватил его, кто-то крепко стиснул ему локти, кто-то дергал его за одну ногу, кто-то за другую. Он оглянулся. Оказалось, тот малый из Гитлер-Югенда и не один, целая шайка, пятеро или шестеро подростков, и все они набросились на него. Ему пришлось выпустить Куно Дитера. Ему пришлось защищаться от этих подростков. Причем каждого в отдельности он мог бы опрокинуть одной рукой. Но, действуя скопом, они представляли для него серьезную опасность. «Проклятые трусы!» — крикнул он, норовя придавить повисшего на нем мальчишку к стене. Но они схватили Боргхаузена за ноги и рванули в сторону. Он упал. «Куно!» — задыхался он. «Помоги отцу, эти трусы!» Однако Куно не помог отцу. Он успел подняться на ноги и первый ударил Боргхаузена в лицо. Из груди Боргхаузена вырвалось не то гневное рычание, не то глухой стон. Он катался по земле, сцепившись с мальчишками в клубок, силясь притиснуть их к ступенькам и стене, сбросить себя, встать на ноги. Слышалось только прерывистое дыхание, тупой звук ударов, шарканье ног. Они дрались молча с дикой злобой. Старая дама, спускавшаяся по лестнице, увидев внизу этот дикий бой, в ужасе замерла на месте. Она вцепилась в перила и беспомощно закричала. Да как же это в нашем порядочном доме?» На плечах у нее была лиловая накидка. Потом она решилась и в ужасе пронзительно вскрикнула. Подростки рассыпались кто куда. Боргхаузен приподнялся, сел и, ничего не соображая, уставился на даму. «Это же бандиты!» — прохрипел он. «Хотели избить старика, и собственный сын туда же!» На крик старой дамы кое-где открылись двери, вышли перепуганные соседи. Перешептываясь, смотрели они на сидевшего на земле человека. «Подрались!» — пискнула старуха в лиловой накидке. «Подрались в нашем порядочном доме!» Боргхаузен пришел в себя. «Если Энно Клуге прячется здесь, в доме, то Боргхаузену давно пора смыться». Ведь каждую минуту мог выскочить откуда-нибудь и Клуге, любопытствуя, что тут за шум. А всего-то и делов, что поучил немножко своего парнишку. Усмехаясь, пояснил он безмолвно уставившимся на него жильцам. «Все в порядке, все в лучшем виде». Он встал и и вышел через задний двор и садик на улицу. На ходу он отряхнулся и перевязал галстук. Мальчишки, конечно, исчезли бесследно. «Ну, подождите, сегодня вечером он Куно Дитеру покажет. Дрался с собственным отцом, первый ударил его по лицу. Никакая Отти уже не сможет защитить его своим телом. Он еще с ней рассчитается. Тоже ведь словно кукушка подкинула в его гнездо этого проклятого птенца». Боргхаузен наблюдал за домом. Его злоба на Куно Дитера все росла. А когда выяснилось, что мальчишки во время свалки вытащили у него из кармана всю находившуюся там пачку денег, он чуть не лишился рассудка. Осталось всего несколько марок в жилетном кармане. Вот сволочи, вот проклятое отродье. Охотнее всего он тут же бросился бы за ними вдогонку, чтобы поймать их, отлупить, отобрать деньги. И он уже готов был бежать. Но он одумался. Уйти нельзя. Он должен торчать здесь. Иначе и 500 марок улыбнутся ему. Ведь ясно, ни за что на свете не получить ему обратно свои деньги от таких бандитов. Нужно спасать хоть эти 500. Он пошел с недаемой яростью в маленькое кафе и оттуда поговорил по телефону с комиссаром Эшерихом. Затем вернулся на свой наблюдательный пост и стал нетерпеливо ждать появления Эшериха. Ах, какая горечь на сердце! Сколько положено трудов! И вечна судьба против него. Другим все удается, за что не возьмутся. Хотя бы такая тля, как этот Энно. И смотрите, заполучил женщину с деньгами и отличный магазин. Такая мразь ставит на одну лошадь и, пожалуйста, тут же выигрывает. А он... Что ни делай, все у него срывается. Уж кажется, сколько сил положил на эту Геберли, радовался, что хоть немного денег в кармане завелось, и деньги уплыли. А тогда браслет Розентальши тоже уплыл. Всегда неудача. А его чудесный план ограбления квартиры, целый склад белья, тоже все уплыло. За что ни возьмись, все срывается. Неудачник я, вот что. С горечью говорит он, обращаясь к самому себе. Хоть бы комиссар прихватил с собой эти 500 марок, а Куно я просто убью. Буду его лупить, буду морить голодом до тех пор, пока он не околеет. Я ему этого ни за что не спущу. Боргхаузен сказал Эшериху по телефону, чтобы тот сейчас же принес с собой деньги. «Ну, там посмотрим», — ответил комиссар. «Что это опять значит? Или он тоже хочет мне нагадить? Это же невозможное дело!» «Нет, во всей этой истории его интересуют только деньги. Как только деньги будут у него в кармане, он смоется. Что будет с Энно? На это ему в высокой степени наплевать». Это его больше не интересует. Может быть, действительно прокатиться в Мюнхен. Ему все так осточертело. И еще этот Куно, который отлупил его по морде, а потом вытащил деньги. Неслыханно, собственный сын. Нет, Геберли права. Он поедет в Мюнхен. Конечно, если Эшерих принесет деньги. Иначе ему не на что купить билет. Но чтобы комиссар не сдержал слова, этого просто быть не может. А вдруг...